Издательство «Эксмо». Татьяна Степанова. Занавес памяти. Читает Наталья Урбанская. Глава первая. Лицом вниз. Лес, древний, первобытный, загадочный, темный, покрывал ковром оба берега реки. Теплая золотая осень без дождей сначала иссушила лес, заставляя его жаждать, но затем милосердный ливень напитал его влагой и новой жизнью. По утрам, в полдень, на закате, лес наполняли гомон и пение птиц, готовившихся к отлету в южные края. Птицы стаями кружили и над широкой излученной реки, над мысом, облюбованным местными рыбаками и приезжими дачниками. В девственном лесу, не ведавшем топора дровосеков, осень щедрой кистью расписала кроны вековых деревьев золотом и багрянцем, оставив среди буйства красок обширные острова малахитовой хвои. Бурые узловатые стволы напоминали чистокол. Кустарник пестрел алыми спелыми ягодами. Лес подступал к реке на берегу, пляжа не существовало. Лишь узкая полоса мокрой глины, а на нее неспешно, лениво накатывали волны. Протяжный басовитый гудок. Мимо проплывала баржа. Речной трудяга, грузовоз. Баржа шла к небольшой пристани, где-то там, вдалеке, за мысом. Лес на одном из берегов пронзала разбитая проселочная дорога. Ее проложили много лет назад от карьера, находившегося рядом с рекой. Когда-то по ней грохотали самосвалы и бульдозеры, но карьер давно закрыли, и дорога обезлюдила. Лес возле карьера облысел и поредел, в чаще мелькали прогалины. Словно рано зиял овраг. Когда шли дожди, его почти до краев наполняла вода, и он превращался в мутный пруд. Речные утки никогда не плескались в нем, кажется, они чего-то боялись. И почва здесь была иной, отличной от окрестных земель. Овраг для могилы не годился. Ливни и потоки воды заставили бы тело всплыть на поверхность, поэтому для мертвеца пришлось копать яму. Труп был абсолютно голым. Уложенный в могилу лицом вниз, он будто вгрызался в почву зубами оскаленного черепа с вымазанными мокрой глиной клочьями спутанных волос. Гудок на реке. Мимо дремучего леса и тайной могилы проплывал двухпалубный пароход, последний под занавес закончившегося туристического сезона. В свинцовой воде клочьями ваты отражались облака. Над мысом кружили голодные чайки. Ширь и простор. Во тьме склепа из жирных личинок вылуплялись полчища новых насекомых. Смерть порождала жизнь. Зло служило колыбелью. Добру или чему-то еще. Столь же древнему и страшному, как дремучий лес, и царствующая в нем даже солнечным днем неизбывная тьма.